Остальную часть дня Ральф просидел на веранде дома, который он делил с МакГоверном, нетерпеливо ожидая возвращения Луизы. Он мог бы еще раз позвонить Биллу в больницу, но не сделал этого. Желание поговорить с МакГоверном прошло. Ральф еще не понимал всего, но знал теперь намного больше. Если внезапная вспышка озарения и имела какую-то ценность, то все равно не стоило сообщать МакГоверну, что именно произошло с его панамой, даже если бы Билл поверил. «Я обязан вернуть панаму», — подумал Ральф, — «и мне необходимо забрать серьги Луизы». Великолепный осенний день катился к закату. С одной стороны, ничего не случилось, с другой же произошло множество разных событий. Мир аур вокруг него возникал и исчезал, как появлялись и таяли проплывавшие в небе облака. Ральф почти беспрерывно наблюдал за ними, только раз отлучившись в туалет. Он видел, как старенькая миссис Беннинген в ярко-красном пальто, опираясь на палочку, проводила осмотр рядам осенних цветов. Он видел окружающую ее ауру, чистенького розового, словно у новорожденного цвета, и надеялся, что у миссис Беннинген не так уж много родственников, ожидающих ее смерти. Он видел молодого, не старше 20, мужчину, направляющегося к красному яблоку. Юноша в блеклых джинсах и вязаном жилете являл собой рекламу здоровья, но Ральф видел облепивший его саван и обтрепанную полуистершуюся веревочку, вздымающуюся вверх из центра нимба. Ральф больше не видел никаких лысоголовых врачей, но около половины шестого стал свидетелем удивительной вспышки лилового света, вырвавшейся из-под крышки канализационного люка. Это трехминутное свечение словно служило наглядным пособием по специальным эффектам, использованным Сесилием Блаунтом де Миллем в его библейском эпосе «Царь царей», а затем просто скрылось. Он видел также огромную, похожую на доисторического ястреба, птицу, распростершуюся между трубами ветхого здания маслобойни на углу Говард-стрит. Птица испускала красные и голубые тепловые лучи, похожие на длинные ленивые ленты, тянущиеся к Строуфорд-парку. Когда без четверти шесть в школе закончились занятия, не менее дюжины ребят промчалось к красному яблоку, где они могли купить тонны перебивающих аппетит конфет и целые тюки билетов, скорее всего, на футбол, судя по времени года. Двое мальчишек спорили о чем-то, и их ауры, одна зеленая, а другая трепещущего оранжевого цвета, уплотнились, сжимаясь, а по полю замелькали вздымающиеся вверх спирали ярко-алых нитей. «Берегись!» — мысленно крикнул Ральф парнишке, окруженному оранжевым конвертом, как раз за секунду до того, как зеленый мальчик, отшвырнув учебники, заехал тому в челюсть. Мальчишки схватились, кружась неуклюжим танцем агрессивности, затем упали на тротуар. Подзадоривающая ребятня моментально обступила дерущихся, а над ними начал формироваться лилово-красный купол. Эта конфигурация, медленно вращающаяся против часовой стрелки, казалась Ральфу одновременно отталкивающей и прекрасной, и он подумал о том, как же выглядит аура над настоящим полем битвы. Ральф решил, что на этот вопрос ему не хочется получить ответ. Как только оранжевый, оседлав зеленого, принялся тузить противника, из магазина вышла Сью и закричала, чтобы ребята перестали драться. Оранжевый неохотно отпустил зеленого. Тот, изображая бесстрастие, отряхнулся и вошел в магазин. Он украдкой бросил взгляд через плечо, дабы убедиться, что соперник не испортил произведенный эффект. Часть стоявших за зеленым магазин, видимо, намереваясь пополнить запасы, остальные сгрудились вокруг оранжевого, поздравляя того с победой, а над ними никем невидимая, вертящаяся лилово-красная поганка разбивалась на куски. Так очищается обложенное тучами небо перед сильным ветром. Кусочки дробились, истончались и исчезали. «Улица — это карнавал энергии», — подумал Ральф. Энергии, выделенной этими парнишками, за 90 секунд поединка хватило бы для освещения Дерри на целую неделю, а имея возможность люди улавливать энергию, выделяемую толпой, внутреннюю энергию грибообразного облака, ее, возможно, хватило бы на освещение всего Мэна в течение целого месяца. Представляешь себе зрелище мира аур на Таймс-сквер за 2 минуты до полуночи в новогоднюю ночь? Ральф не представлял, да и не хотел. Он подозревал, что увидел лишь край силы такой мощи, что по сравнению с ней все ядерное оружие, созданное с 45-го года, покажется игрушечными пистолетами, из которых дети стреляют по пустым консервным банкам. Силы, достаточные для уничтожения Вселенной. Или для создания новой. Ральф поднялся к себе, положил в одну кастрюлю консервированные бобы, а в другую пару сосисок, и стал метаться по комнатам, щелкая пальцами, ероша волосы, ожидая, когда же будет готов его холостяцкий ужин. Въевшаяся в члены усталость, невидимым камнем висящая на нем середина лета, отступила. Он чувствовал себя полным, неуемной, безудержной энергией. Он был набит ею. Наверное, именно поэтому людям так нравится бензодрин и кокаин. Вот только когда действие этой силы закончится, он не будет чувствовать себя выжатым лимоном, скорее использованным, чем пользователем. Ральф Робертс, не ведающий, что волосы, по которым он проводил пятерней, стали гуще, и что впервые за последние 5 лет в них появились темные пряди, метался по квартире, сначала мурлыкая, затем напевая старенький рок-н-ролльный мотивчик начала 60-х. Бобы булькали в своей кастрюле, сосиски варились в своей, вот только Ральфу казалось, что они танцуют в такт старой песенки. Напевая, Ральф покрошил сосиски в бобы, залил полпинты кетчупа, добавил острого соуса, яростно все перемешал и направился к двери с дымящейся кастрюлей в руке. Совсем как ребенок, опаздывающий на свой первый в жизни урок, Ральф живо сбежал по ступенькам на первый этаж. Из шкафа в прихожей он выудил старый кардиган. Тот принадлежал МакГоверну, но какого черта? И вышел на веранду. Ауры исчезли, но Ральф не разочаровался. В настоящее время его больше интересовал запах еды. Он не помнил, когда в последний раз испытывал такой голод. Усевшись на верхнюю ступеньку с выставленными вперед длинными костлявыми ногами, Ральф принялся ужинать. Первый глоток обжег губы и язык. Но вместо того, чтобы переждать, Ральф принялся есть быстрее, почти не разжевывая. Уговорив половину бобов, Ральф сделал передышку. Зверь в желудке еще не отправился на покой, но немного утихомирился. Ральф подавил отрыжку, осматривая Гарри Савеню с чувством такого удовлетворения, какого он не испытывал уже многие годы. В данных обстоятельствах довольствоваться было особенно нечем, однако это ничего не меняло. Когда в последний раз он чувствовал себя вот так же хорошо? Наверное, в то утро, когда он проснулся в сарае, пораженный переплетением лучей, тысячами разнонаправленных нитей, заливающих светом теплое, ароматное место его ночлега. Или вообще никогда. Да, или вообще никогда. Он заметил миссис Перрин, скорее всего, возвращавшуюся из надежного места, гибрида бесплатной харчевни и ночлежки для бездомных. Ральф снова удивился ее странной, скользящей походке. Она шла прямо, будто проглотив палку, и даже не покачивала бедрами. Ее волосы все еще темные, сдерживала, а, скорее всего, покоряла. Сетка для волос, которую она носила, словно рыцарь доспехи. Плотные чулки цвета лакричных леденцов вырастали из безупречно белых туфель. Сегодня вечером миссис Перрин надела мужское шерстяное пальто, полы которого скрывали ноги до самых щиколоток, так что взору Ральфа было доступно не так уж много. Казалось, при ходьбе старуха полагалась лишь на верхнюю часть ног. Ральф подумал, что это, вероятнее всего, результат болей в позвоночнике, и сей способ передвижения, вкупе с длинным пальто, придавал облику Эстер Перрин что-то сюрреалистическое. Она напоминала фигурку черной королевы на шахматной доске, либо передвигаемой чьей-то невидимой рукой, либо движущейся по собственной воле. Когда старуха приблизилась к месту, где сидел Ральф, одетый в ту же порванную рубашку и поглощающий ужин прямо из кастрюли, ауры снова стали просачиваться в видимый мир. Зажглись фонари, и теперь Ральф видел нежно-сиреневые арки, висящие над каждым из них. Над некоторыми крышами вздымалось красное марево, другие крыши источали желтый туман, кое-где мелькали светло-вишневые проблески. На востоке, где уже собиралась ночь, горизонт пестрел неясными зелеными вспышками. Ральф наблюдал, как вокруг миссис Перрин собиралась аура, серо-стальная, цвета формы курсантов Вестпойнта. Более темные пятна, наподобие фантомных пуговиц, мерцали над ягодицами старухи. Ральф считал, что спрятанная где-то под одеждами все же имелась и такая часть тела. Ральф не был уверен, но подумал, что эти пятна вполне могут быть признаком развивающейся болезни.